«И это соорудили низкорослые японцы?» — воскликнул я, пораженный величием камней, вздымавшихся вокруг. «Кладка циклопов!» — проворчал профессор, потрогав стеком монолит в 17 кубических футов. «Они не только возвели все это, но и взяли приступом. Посмотри-ка сюда. Огонь!» Местами камни были расколоты и словно бронзированы. Раны нанес огонь. Должно быть, чертовски трудно пришлось армиям, осаждавшим эти чудовищные стены. Мне знакомы индийские замки, укрепления великих императоров, но ни Акбар на севере, ни Синдия на юге не строили в подобной манере, без орнамента, без красок, с единственной целью добиться неприступности и чистоты линий. Возможно, при солнечном освещении форт не выглядит таким устрашающим. Серая, словно свинцовая атмосфера, соответствовала духу крепости. Казармы гарнизона, изысканный домик коменданта, персиковый сад и пара оленей не гармонировали с сооружением в целом. Его следовало бы заселить горными гигантами вместо гурок. Японец-пехотинец далеко не гурка, хотя и похож на него, когда стоит смирно. Примечание. Гурки — племя в Северной Индии, туземные солдаты индийской армии англичан. Часовой у караульного помещения служил, как я полагаю, в 4-м полку. На нем был черный или темно-синий мундир с красными кантами и матерчатые погоны с номером. Шинель была надета, конечно, из-за дождя, но для чего понадобилось ему навешивать на себя ранец, одеяло, ботинки, бинокль, этого я не мог постичь. Ранец был из коровьей кожи со следами шерсти, сапоги заменялись подошвами, прикрученными к ногам ремнями, а грубое деревенское одеяло, свернутое буквой «У» поверх ранца, плотно прилегало к спине. То место, где обычно подвешивается котелок, занимал черный кожаный футляр, напоминавший по форме полевой бинокль. Может быть, я ошибаюсь, но говорю то, что видел. Ружье незнакомого образца было с откидным затвором, а штык, непривычный палаш, крепился к дулу по английскому образцу. Насколько я мог угадать, подсумки были подвешены под шинелью на ремне спереди и на наплечных ремнях. Белые гетры, очень грязные, и фуражка дополняли экипировку. Я разглядывал часового с большим интересом и с удовольствием продолжил бы осмотр, если бы не испугался широкого штыка. Оружие содержалось в неплохом состоянии, но никак не в безупречном. Однако выправка солдата заставила бы английского полковника разразиться бранью. Ни одна часть туловища часового, за исключением шеи, не подходила под мундир. Я заглянул в караульню. Веера и изящная чайная посуда не вяжутся с нашим представлением о казарме. Любой пьяница, нарушитель дисциплины одного из наших отдаленных полков, которые я мог бы назвать, не только навел бы порядок в этом караульном помещении, но и вынес бы из него все, за исключением ружейной пирамиды. Тем не менее, этот потенциальный погребальный костер, займис бастионы форта ужасным пламенем, который мог бы послужить караульней самого ада, охраняли крошечные, обходительные люди, которые никогда не напивались. Я забрался на вершину форта и насладился панорамой местности. В основном бледно-желтый тон горчицы и зелено-голубой сосен, уходящий на 30 миль к горизонту, и очень большого города Осаки, окраины которого терялись в тумане. Гид находил особое удовольствие в трубах. «Здесь выставка промышленности. Идите смотреть», — сказал он, и, спустив нас с высот форта, показал гордость этой земли, штопоры, оловянные кружки, мутовки, черпаки, шелка, пуговицы и прочую дрянь, которую пришивают к куску картона и сбывают за 5 пенсов.